Ты хочешь чужими руками жар загрести. И шведы на то же ориентируются. Как всегда, один с сошкой, семеро с ложкой. Сергеич, давай так. Моя метода — это моя метода. А вы с мамонтом делаете, что хотите. Савельев сорвал три ромашки, сложил вместе. Только делайте все вместе. В одну дуду, в один букет. Без шведов, американцев, французов и всех прочих. Это ты меня взялся агитировать? Я хочу дело делать. Без специалистов, с одними КГБшниками и нелегалами ты на Урале ничего не сделаешь, — заключил Иван Сергеевич. Служба у тебя хорошая, но кончатся деньги и разбежится по другим авантюрам. Пусть это тебя не волнует, — поморщился Савельев. Это мои проблемы. Запомни, Савельев, арийские сокровища — это символ. Их может не существовать вообще. Нет уж, Сергеич, — усмехнулся тот. Если за это дело взялся большой капитал, они существуют реально, в тоннах, в каратах. Они всю историю ждали Горбачевской перестройки. И Наполеон собирался идти до Урала, и Гитлер. — Ну что, желаю тебе успеха, — проговорил Иван Сергеевич. — Только есть две просьбы. Убери своих людей от мамонта, тёлок особенно, и не трогай его. — Я смотрю, тебе мои тёлки нравятся, — ухмыльнулся Савельев, — а для друга пожалел. Иван Сергеевич подошёл к нему вплотную. — Эти твои барышни работают на два фронта. — И пусть работают, — легкомысленно согласился он. — Профессионалки, им надо на хлеб зарабатывать. А если выгодно для всех фронтов, пусть трудятся. Сейчас, Сергеич, ни одного шпиона не найдешь, чтоб только на тебя работал. Но они все четко представляют, по какой грани ходят, и великолепно знают конъюнктуру. Ты за Августу не беспокойся. Гад! — вдруг с ревностью подумал он. — Поди, и тебе слайды показывала. Савельев подмигнул и признался. — Моя слабость. Люблю работать с женщинами. Они не предают. Работай, — проронил Иван Сергеевич и направился к лодке. Августа вышла из воды и теперь обсыхала под заходящим солнцем. — Погоди, Сергеич, ты же мне ничего не сказал. Ни да, ни нет. Я, брат Савельев, никогда сразу не говорю. Знаю, ты старый, темнило, но все-таки... «О моем решении узнаешь. Тебе есть через кого», — обронил он на ходу. «Волгу утром я найду возле будки милиционера, желательно уже зарегистрированную с номерами и без бомбы, на мое имя». «Нет проблем», — заверил Савельев. «Но как ты объяснишь шведам?» «Как-нибудь». Не останавливаясь, он разбежался и со всей силы вытолкнул лодку на стремнину. Августа уже сидела за рулем. Савельев скакал на одной ноге, натягивая брюки. Иван Сергеевич сел за греби, но не притронулся к веслам, смотрел на кормчую. И вдруг увидел перед собой ту, которую обрисовывал когда-то Савельеву, выдавая собственные вкусы за вкусы мамонта. «Почему ты такая стерва?» — думал он, улыбаясь. «Что у тебя? Денег не хватает. Семья большая. Провалишься, разорвут на две части. И защитить некому будет, дура». «Греби, Ваня», — сказала Августа. «Не думай ни о чем». Он молча взялся за весла и плескал ими без всякого напора и интереса до лодочной станции. Надо было бы обдумать и прокрутить в памяти весь разговор с Савельевым, проанализировать. Связать несвязываемые детали. Но ничего не хотелось, глядя на Августу. Он чувствовал себя трижды обманутым. И если это возможно уже проделывать с ним, значит, все кончено. Голова не варит, нюх потерян, душа не чувствует. Ленивый старый кот, одним словом.